Только такое великое дело требует своего благовременного часа и некоторого обождания, а вскоре переломить того у них нельзя и нечестно будет. Матвеев толковал о том, как бы порядочно и честно вступить в дело. Паткуль считал Матвеева неспособным дипломатом и имел другие взгляды. Паткуль дал знать Матвееву, чтобы он вошел в сношение с датским посланником в Гаге по весьма важному делу. Дело состояло в том, что Паткуль писал датскому посланнику, обещая переводить в Гагу деньги для задаривания голландских правителей и побуждения к войне с Швецией. «Вам, моему государю, известно подлинно, — писал Матвеев Головину, — что здесь разве малыми какими потешками, винами или другими вещами, частыми и богатыми обедами довольствуются, а на денежные дачи, хотя бы горы золота им были предложены, никак не польстятся. Государи присылают им подарки, но это считается за простую учтивость, а не за посулы. И если я стану сулить им деньги, то явлюсь в их глазах бездельником и запятнаю свой высокий характер. Другое дело предложить штатам или королю датскому большую сумму денег, чтобы они за эти субсидии объявили войну Швеции, а если кого можно подкупить, то это фаворита королевы английской Мальбурга, чтобы он был весь на нашей стороне. Если Англия согласится на шведскую войну, то здесь будут этому очень рады. Постоянно следя через Голицына и Матвеева за Австрию, Голландию и Англию, хлопача о том, нельзя ли от этих держав получить какую-нибудь помощь или, по крайней мере, удержать их от подаяния помощи шведам, Петр не хотел оставить без внимания и враждебной им Франции. В Париже с 1703 года жил дворянин Постников, без посланнического, однако, характера. К нему пересылались из России известия о победах царских войск над шведами. Эти известия Постников переводил на французский язык и передавал министру иностранных дел, который показывал их королю. Но одними известиями о военных успехах Постников не довольствовался, он писал Головину: «Извольте приказать присылать ко мне сюда краткие выписочки указов, обновления законов и иных новоизобретенных распоряжений к лучшему управлению, которые его величестве, хотя и воинскими отягчен делами, изволит повелевать публично объявлять, яко истинный отечестве и народа своего отец. Понеже здесь все хотят радостно знать не только всеславное начинание воинских отправлений по сухому и морскому пути, но и доброе и сладкое управление, которым сей приснохвалительный суверен начальствует над таком многочисленными народами. Извольте кому приказать особливо иметь попечение, собирать из приказов указы и присылать ко мне, которые будут ведомы во всей Европе, для славы его царского величествия и нашего отечествия. А наипаче извольте пожаловать прислать ко мне подлинное описание флота нашего, сколько кораблей сделанных и которые делаются, и прочее. Таковым бо славным делам его величествия весьма надобно ведомым быть и при сем славном дворе, и написательным, единым языком, которым едва не вся говорит Европа». Уведомляя Головина, что французский двор послал неизвестно зачем одного иезуита в Константинополь, Постников прибавляет: «Сей солдат компании Иисусовой по-арабски основательно знает, и, егда преобразится платьем и челму наденет, немощно узнать его, Иисусов ли ученик или дьявольский. Не токмо церкви, но и государственным делам надобны иезуиты, и всегда годны сии верхоглавые отцы Содружества Иисусова». Как все русские резиденты в то время, так и Постников имел поручение покупать в Париже разные инструменты, нанимать в царскую службу искусных людей, заказывать шитые золотом платья. Наем французских мастеров не удавался. Получив из России приказание нанять 12 хирургов или цирюликов, Постников обратился к министру де Торси с просьбой исходатайствовать на этот счет королевское позволение. Торси потребовал, чтобы охотники названы были по именам, и прибавил, куда им ехать, поедут ли они. Сильная потребность в подобных людях и для французской армии набивала цену. Хорошие цирюлики требовали по 1000 французских ефимков в год. И, кроме сего, писал Постников, чают в край света ехать к Москве, и дьявол их знает, что говорят. Егда слышит Москву нашу, чают, что она с Индиями граничит. Притом цирюлики требовали ручательства, что все обещания будут исполнены, и не верили Постникову как не имеющему посланнического характера. Свержение короля Августа с престола польского, провозглашенное частью поляков, разумеется, поднимало вопрос, не призовется ли на польский престол прежний кандидат, принц Конти. Постников давал знать, что он навряд Конти объявит себя вторично кандидатом на польский престол, денег нет. Постников сообщил также, что сильное впечатление при дворе Людовика XIV произвел манифест Петра к полякам. Понравились начала, провозглашенные Петром, который принял в свою защиту права венценосных глав, ни от кого не зависящих. Только от единого вышнего над всеми суверенствующего Бога против неистовой быстроты злейших бунтов и учил много мятежных поляков более уважать слова Священного Писания «Не касайтесь помазанным моим». Одновременно с отправлением Постникова во Францию в Россию приехал французский чрезвычайный посланник Балюс. 15 марта 1703 года был у него с Головиным тайный разговор. «Королевское Величество, — говорил Балюс, — слышал, что Царское Величество по многим случаям недоволен союзом с Цесарским Величеством, и действительно народ немецкий непостоянен, в дружбе совершенного окончания ни с одним государем не сохраняет, а постоянство короля французского в союзах вам верно известно не из нынешних только слухов, но из книг многих. Я теперь прислан от короля для заключения союза между обоими великими государями. Донесите царскому величеству, чтоб изволил объявить статьи, на которых желает заключить союз с королевским величеством».